Никогда почти в истории не было подобного обожествления расы и чистоты крови. Защита чистоты германской крови была объявлена священной и высшей задачей. И никогда в истории Германии не было подобного всенационального кровосмешения, как в годы Третьей империи, когда массы иностранных рабов наводнили германские заводы и германские деревни. Гитлер верил, что созданное им государство, построенное на невиданном миром насилии, просуществует 1000 лет. Это было в ту пору, когда жернова истории начали перемалывать в прах его идеи, его армии, его империю, его партию, его науку и жалкое искусство, его фельдмаршалов и гаулейтеров, его самого и будущее его Германии. И самый страшный из его неудач был его успех. Он стоил человечеству великих страданий. Все, что провозглашал он, опровергалось ходом истории. Все, что обещал он, не было достигнуто. Все, против чего он боролся, не погибло в борьбе с ним, а усилилось и укоренилось. В чем признаки действительной, истинной исторической личности? Люди разными путями выходят на арену истории и остаются в памяти человечества. Не все проходят через главные ворота, дорогой гения, труда и разума. Некоторые незаметно проскальзывают через приоткрытые боковые двери, другие взламывают их ночной порой. Третьих поднимает волна событий и выносит на арену мирового действия. Мерой величия исторической личности является ее способность понять, предугадать и выразить еще скрытую, еще неясную главную линию развития человеческого общества, линию, определяющую на многие поколения движение общества. В тысячелетней истории классового господства немногих над многими взаимодействие между обществом и подлинной исторической личностью обычно складывалось однообразно. Первая пора действия такой личности подобна движению опытного пловца, плывущего против течения. Чем дальше плывет он, тем яснее становится, что силы, мешавшие его движению, были ложными силами прибрежных водоворотов, омутов, поверхностных течений, гонящих воду в сторону обратную главному, невидимому с берега подводному движению. Пловец, преодолев ложные силы обманных, неистинных движений, выбивается на стрежень, и тут его сила и могучая подводная сила, выйдя на поверхность, сливаются в едином, могучем и свободном движении. И не скоро, через десятки, сотни верст лет, избранное им и теми, кто с ним, течение становится второстепенным, и новый пловец будет пробиваться, искать рожденное в глубине молодое, могучее движение. Так в преодолении ложного, в борьбе с ложным движением и в союзе с подлинным, истинным и действительным складывается взаимодействие исторической личности с историей. Такой пловец не щепка, влекомая течением. Его движет, но и он движет. Он плывет в направлении сознательно избранным им, осознав и поняв необходимость открывающегося ему течения. Со временем истинность этого течения становится очевидной для огромного большинства людей. Но не таков путь слепцов и безумцев истории. Назовем ли мы истинной исторической личностью существо, чья деятельность не принесла ни единого атома добра, разума, свободы в жизнь людей, в их труд? Назовем ли мы истинной исторической личностью преступное существо, оставившее после себя развалины, пепел, запекшуюся кровь, зловонный туман расизма, нищету и несчетные могилы убитых им детей, женщин, стариков и старух? Назовем ли мы истинной исторической личностью существо, чей незаурядный ум, умевший разыскать и возглавить все темное, реакционное, может сравниться с фантастической вирулентностью чумной бактерии? 20 век – самая грозная, самая ответственная пора человечества. Людям труда и мысли нужно в эту пору полностью уничтожить то бездумное, кретиническое, благословляемое Гегелем добродушие историков прошлого, склонных любоваться разбойниками, если их разбой имеет своим объектом человечество, восхищаться поджигателями, если они поджигают не деревенскую избу, а столицы мира, мириться с демагогом, если он обманывает и очаровывает не деревенского парня, а народы, прощать убийц, если они убивают не одного, а миллионы. Таких злодеев нужно уничтожать, как бешеных волков. Нужно клеймить жгучим отвращением, испепелять их память ненавистью, разоблачать до конца их гадючую сущность. И если силы тьмы породят новых Гитлеров, замысливших новый разбой против человечества, задумавших сыграть на низких инстинктах, на отсталости и предрассудках, пусть ни один человек не подумает искать в них черты величия. Разбой против человечества совершают разбойники. Они не перестанут ими быть от того, что память об их разбое сохранится в истории, память об их опустошительных делах сохранится на века. Они не герои истории, они палачи и проходимцы, порождение темных и слепых сил. Героями истории, истинными историческими личностями, вождями человечества, есть и будут лишь те, кто осуществляют свободу. В свободе видят силу человека, народа и государства. Борются за социальное, расовое и трудовое равенство всех людей, народов и племен мира. Глава 31. Этот день начался так же, как и все другие дни. Дворники гнали облака пыли от середины площади к тротуару. Прошли старухи и девочки в очередь за хлебом. Сонные повара в общественных, госпитальных и военных столовых с грохотом двигали кастрюли по остывшей плите, присаживаясь на корточки, раскапывали теплую золу, надеясь найти уголек для прикурки утренней папиросы. Мухи на стене, где проходил горячий дымоход, лениво взлетали и сердились на мешавших нежиться в тепле рано проснувшихся поваров. Девушка со спутанными волосами, придерживая рукой сорочку на груди, распахнула окно, хмурясь и улыбаясь, глядела на ясное утро. Рабочие шли с ночной смены, не чувствуя прохлады, находясь все еще во власти грохота железных цехов. Шоферы военных грузовых машин, ночевавших в городских дворах, просыпались, протяжно зевали, растирая замлевшие плечи и бока. Коты после ночных бесчинств смиренно мяукали под дверями, прося впустить их в комнаты. Тысячи людей, ожидавших переправы у речного вокзала, просыпались, жевали хлеб, гремели чайниками, ощупывали в карманах заветные деньги, документы, продовольственные рейсовые карточки. Прошла восковая старуха, как обычно по воскресеньям навещавшая на кладбище умершего мужа. Старики-рыболовы с кошелками и удочками шли к Волге. Няньки в госпиталях готовили раненых к перевязкам, выносили белые ведра. Солнце поднялось выше. Женщина в синем халате наклеивала на стену «Сталинградскую правду». Возле желтых каменных львов у входа в городской театр встретились актеры. Они шумно смеялись, обращая на себя внимание прохожих. В кино прошла кассирша продавать билеты на фильм «Светлый путь». Прежде чем зайти в кассу, она поговорила с уборщицей и просила ее взять у билетерши бетончик, данный ей под пайковое постное масло. Они осудили заведующего, задержавшего зарплату, и на глазах у коллектива, зажавшего 20 литров солодового молока, привезенного в буфет для детского утренника. И весь большой город, полный тревоги, объединивший в себе черты военного лагеря и черты мирной жизни, задышал, заработал. Машинист на Столгрессе, неторопливо прожевав кусочек хлеба, склонил ухо к турбине, прислушиваясь к мерному гудению. Его худое лицо с прищуренными глазами было одновременно спокойно и напряженно. Девушка-сталевар, нахмурившись, глядела через кобальтовые очки на белоснежную метелицу, бушевавшую в мартеновской печи. Потом она отошла в сторону, провела рукой по лбу, увлажненному капельками пота, вынула из нагрудного кармана своего брезентового комбинезона круглое зеркальце, погляделась в него, поправила прядку светлых волос, выбившихся из-под красного запачканного копотью платочка, рассмеялась. И вдруг суровое темное лицо ее преобразилось. Сверкнули белые зубы, сверкнули глаза. Группа рабочих, человек 10, устанавливала тяжелый бронеколпак на окраине завода «Красный Октябрь». Молодые и старые лица были напряжены. Когда же массивная махина, подчиняясь дружному, слаженному усилию рабочих, стала на положенное ей место, один протяжный вздох одновременно вырвался у 10 людей, и на молодых и старых лицах появилось общее выражение удовлетворения и облегчения. И пожилой рабочий сказал соседу: «Теперь закурить можно, дай-ка твоего, покрепче вроде». За вишневой балкой у завода «Красный Октябрь» послышалась протяжная воинская команда: «Пулемету, огневая позиция на краю оврага, на катках вперед!» И среди кустарников замелькали согнутые спины ополченцев, подтягивающих на боевую позицию учебный пулемет. утреннее солнце пятнало их темные пиджаки и гимнастерки. В районном комитете партии на углу Баррикадной и Клинской беседовали две женщины. Молодая, секретарь партколлектива маленькой типографии, негромко рассказывала седой и морщинистой женщине, члену бюро райкома. «Вот, Ольга Григорьевна, вы говорите, народ мобилизовать на оборонные работы. А наши типографы сами мобилизовались. Кто в ночной смене днем на окопах, кто в дневной, тот ночью. Со своими лопатами в типографию приходят. А одна работница Савастьянова, муж у нее на фронте, та прямо на работу с мальчишкой своим приходит. Тут его кормят и с ним же на окопы ходит. Он, бедняжка, бомбежки боится, ни за что не хочет дома один оставаться». На скамеечке у парадных дверей четырехэтажного белого дома уселись две молодые миловидные женщины. Одна из них, жена управдома, штопала детское платьице, а другая вязала носок. Одна из них любила рассказывать сплетни, другая была молчалива, но потому, как она улыбалась, поднимая глаза на рассказчицу, чувствовалось, что ей интересно слушать. «Я их всех через стеклышко вижу», — говорила жена управдома. «Все их штуки, кто что делает, кто с кем амурит, кто пользуется. Вот вам, пожалуйста, на втором этаже Шапошниковы живут. А мамаше я ничего не скажу. Правда, она всегда домоуправление критикует. То не так, это не так. Я все-таки считаю ее порядочной. Только, конечно, полная предрассудков старозаветная старуха. Ну, а дочки ее, вы уж меня извините, это прям невозможно. Младшую Женю даже муж бросил. Ну, она землю рыла, чтобы его вернуть. Это уж, извините, такая женщина, а гордость в ней какая. Так мне иногда хочется ей прямо в глаза сказать: ты думаешь, я не видела, как ты на этой скамеечке ночью с полковником сидишь? Я тут дежурю в подъезде по противовоздушной обороне, так иногда такого наслушаешься, что уходишь в лестничную клетку, только бы не слушать. Ну, а напротив живут Мещеряковы, о своем удобстве думают. Я и не знаю, когда он работает. Только и знает, что паркет перестилает, то обои клеит, а продуктов, сахару, крупы, жиров. Жена управдома, современница великих и грозных дней, вела свой разговор, уверенная в том, что она знает истину, считая человека существом двоедушным, слабым и лживым. Люди, подобные ей, хотят и могут видеть лишь пороки и слабости человеческие. Им непонятно, кто же совершил победу, перенеся поистине огромные страдания и совершив великие подвиги. Но позже, спустя годы, когда люди оглядываются на великое и грозное время, когда уже отшумела жизнь кровавых лет, мировых потрясений, когда они видят мрачные курганы, памятники дел, которые по плечу богам, им начинает казаться, что в ту пору жили одни лишь титаны, герои, великаны духа. Но нет истины и в этом благородном, но наивном взгляде на прошлое. Немцы занесли топор над Сталинградом. То был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью родине и детям, над материнским чувством, над святостью жизни. Последний час Сталинграда, того Сталинграда, который был до войны, шел так же, как и все часы и дни его. Везли на тележках картошку, стояли в очереди за хлебом, говорили о промтоварных карточках и также на базаре меняли и продавали молоко, хлеб, желтый сахар. И также работали на заводах люди, чьим делом был подвиг труда. И те люди, которых принято называть простыми, обыкновенными людьми, скромными тружениками, девушка-столивар, машинист со Сталгресса, рабочие ополченцы, служащие, врачи, студенты, рядовые партийные работники, еще не знали о том, что через несколько часов многие из них с той же естественной простотой, с которой трудились они день ото дня, совершат дела, которые грядущие поколения назовут бессмертными. Разве любовь к свободе, радость труда, верность родине, материнское чувство даны одним лишь героям? И разве не в этом надежда людского рода? Поистине, великое совершается обыкновенными простыми людьми. По ту сторону фронта немецкие офицеры вскрыли пакеты с боевыми приказами. «От винта!» — закричали мотористы на полевых аэродромах. Танки заправились горючим, завыли моторы, башенные стрелки сели у орудий, моторизованная пехота, придерживая автоматы, садилась в бронетранспортеры. Радисты в последний раз проверили аппаратуру. Фридрих Паулюс, как механик, запустивший сотни колес и колесиков, откинулся от стола и закурил сигару, ожидая, когда опустится на Сталинград тяжкий топор немецкой войны. Глава 32. Первые самолеты появились около 4 часов дня. С востока из Заволжья к городу на большой высоте шла шестерка бомбардировщиков. Едва немецкие машины, пройдя над хутором Бурковским, стали приближаться к Волге, как послышался свист, и тотчас же загрохотали разрывы. Дым и меловая пыль поднялись над пораженными бомбами зданиями. Самолеты были ясно видны в прозрачном воздухе. Солнце светило. В его лучах сверкали тысячи оконных стекол, и люди, подняв голову, наблюдали, как быстро уходили на запад немецкие самолеты. Чей-то молодой голос громко крикнул: «Это шальные, отдельные прорвались. Видите, даже тревоги не объявляют». И тотчас с унылой силой завыли сирены, пароходные и заводские гудки. Этот вопль, вещающий беду и смерть, повис над городом. Он словно передавал тоску, охватившую население. Это был голос всего города, не только людей, но всех зданий, машин, камня, столбов, травы и деревьев в парках, проводов, трамвайных рельсов. Вопль живого и неодушевленного, охваченного предчувствием разрушения. Железное ржавое горло одно могло породить этот звук, равно выражающий ужас животного и тоску человеческого сердца. А затем пришла тишина. Последняя тишина Сталинграда. Самолеты шли с востока из Заволжья, с юга со стороны Сарета и Бекетовки, с запада от Калача и Карповки, с севера от Ярзовки и Рынка. Их черные тела легко двигались среди перистых облачков в голубом небе, и словно сотни ядовитых насекомых, вырвавшихся из тайных гнезд, они стремились к желанной жертве. Солнце в своем божественном неведении прикасалось лучами к крыльям тварей, и они поблескивали молочной белизной, и в этом сходстве крыльев юнкерсов с белыми мотыльками было нечто томящее, кощунственное. Гудение моторов становилось все сильнее, тягуче, гуще. Все звуки города сникли, сжались, и лишь густел, наливался, темнел гудящий звук, передающий в своем медлительном однообразии бешеную силу моторов. Небо покрылось искорками зенитных разрывов, седыми головками дымных одуванчиков, и среди них быстро скользили разъяренные летучие насекомые. Навстречу им с аэродромов Волжского правобережья и левобережья поднимались стремительные советские истребители. Немцы шли в несколько этажей, заняв весь голубой объем летного неба. Могучий огонь зенитной артиллерии, удары краснозвездных истребителей на время смешали строй германской авиации. Подбитые бомбардировщики, разматывая длинные дымы, вспыхивая, валились, ломаясь в воздухе на куски. Над степью запестрели купола немецких парашютов. Но немцы продолжали рваться к городу. Встретившись над городом, самолеты, пришедшие с востока, из запада, с севера и с юга, пошли на снижение. И, казалось, они снижались от того, что летнее небо провисло, осело от тяжести металла и взрывчатки, тянувшейся к земле. Так провисают небеса под тяжелыми тучами, полными темным дождем. И новый, третий звук возник над городом. Сверлящий свист десятков и сотен фугасных бомб, оторвавшихся от плоскостей. Визг тысяч и десятков тысяч зажигательных бомб, ринувшихся из разверстых кассет. Этот звук, длившийся 3-4 секунды, пронизал все живое, и сердца сжались в тоске. Сердца тех, кому суждено было умереть, через миг с этой тоской, и сердца тех, кто остался в живых. Свист нарастал и накалялся. Все услышали его. И женщины, бежавшие по улице, из растаявших очередей к своим домам, где их ждали дети, и те, кто успел укрыться в глубокие подвалы, отделенные от неба толстыми каменными перекрытиями, и те, кто упал на асфальт среди площадей и улиц, и те, кто прыгал в щели в садах и прижимал голову к сухой земле, и раненые, лежавшие в этот миг на операционных столах, и младенцы, требовавшие материнского молока. Бомбы достигли земли и врезались в город. Дома умирали так же, как умирают люди. Одни, худые и высокие, валились на бок, убитые наповал. Другие, приземистые, стояли, дрожа и шатаясь, с развороченной грудью, вдруг обнажив всегда скрытые портреты на стенах, буфетики, ночные столики, двуспальные кровати, банки с пшеном, недочищенную картофелину на столе, покрытым измазанной чернилами клеенкой. Обнажились согнутые водопроводные трубы, железные балки в межэтажных перекрытиях, пряди проводов. Красный кирпич, дымящийся пылью, громоздился на мостовых. Тысячи домов ослепли, и оконные стекла замостили мелкой блестящей чешуей осколков тротуары. Под ударами взрывных волн массивные трамвайные провода со звоном и скрежетом падали на землю. Зеркальные стекла витрин вылетали из рам, словно превращенные в жидкость. Трамвайные рельсы, горбясь, вылезали из асфальта. И по капризу взрывной волны нерушимо стоял фанерный голубой киоск, где торговали газированной водой. Висела жестяная стрела-указатель «Переходи здесь». Блестела стеклами хрупкая будочка телефона-автомата. Все, что от века недвижимо, камни и железо, стремительно двигалось. И все, во что человек вложил идею и силы движения, трамваи, автомобили, автобусы, паровозы, все это остановилось. Известковая и кирпичная пыль густо поднялась в воздухе. Туман встал над городом, пополз вниз по Волге. Стало разгораться пламя пожаров, вызванных десятками тысяч зажигательных бомб. В дыму, пыли, огне, среди грохота потрясавшего небо, воду и землю, погибал огромный город. Ужасна была эта картина, и все же ужаснее был меркнущий в смерти взгляд шестилетнего человека, задавленного железной балкой. Есть сила, которая может поднять из праха огромные города, но нет в мире силы, которая могла бы поднять легкие ресницы над глазами мертвого ребенка. Только те, кто находился на левом берегу Волги, в районе хутора Бурковского, Верхней Ахтубы, Ям, Тумака и Цыганской Зари, могли увидеть всю картину пожара в целом и измерить огромность несчастья, постигшего город. Сотни бомбовых разрывов слились в однообразный гул, и чугунная тяжесть этого гула заставляла дрожать землю в Заволжье. Стекла деревянных домиков позванивали, и листва на дубах шевелилась. Известковый туман, вставший над городом, белой простыней покрыл высокие здания, Волгу, растянулся на десятки километров, пополз к Сталгрессу, судоремонтному заводу, к Бекетовке и Красноармейску. Постепенно белизна тумана исчезла, смешиваясь с желто-серой дымной мглой пожаров. Издали было ясно видно, как огонь, горевший над одним зданием, соединялся с соседним огнем, как горели целые улицы, и как под конец огонь горящих улиц слился в одну стену, живую и движущуюся. В отдельных местах над этой стеной, вставшей над правым берегом Волги, поднимались высокие, как башни, столбы. Вздувались купола и огненные колокольни. Они сверкали красным червоным золотом, дымной медью. Точно новый город пламени вырос над Сталинградом. Волга у берегов курилась. Черный копотный дымок и пламя скользили по воде, то пылало вытекавшее на воду из разбитых цистерн горючее. А дым поднялся темной тучей. Туча эта разрослась, и, размытая степными ветрами, стала расползаться по небу. И много недель спустя дым висел над десятками степных верст вокруг города, и опухшее бескровное солнце шло своим путем среди белой мглы. В сумерках пламя горящего города увидели бабы, шедшие с юга в райгород, с мешками зерна и паромщики на переправе в Светлом Яре. Отблески пожара заметили старики-казахи, ехавшие к Эльтону на телегах. Их верблюды, выпятив слюнявые губы и вытягивая грязные лебединые шеи, оглядывались на восток. С севера увидели свет рыбаки в Дубовке и горные пролейки. С запада наблюдали пожар, выехавшие на берег Дона, офицеры из штаба генерал-полковника Паулюса. Они курили и молча глядели на светлое пятно, кругло мерцавшее в темном небе. Много людей увидело зарево в ночи. Что вещало оно? Чью гибель? Чье торжество? А телеграф, океанский кабель и радио уже разносили весть о решающем ударе немцев по Сталинграду. В Лондоне, Вашингтоне, Токио и Анкаре политики не спали, и трудовые люди с белой, желтой, черной кожей напряженно вчитывались в телеграммы, где на тысячах первых газетных полос появилось новое слово — «Сталинград». Сила бедствия была огромна.

после двухсуточного дежурства в госпитале. Постучав в дверь, она раздельно произнесла: «Соня, немедленно одевайся, грандиозный налет на город». Софья Осиповна ответила: «Может быть, не так страшно?» «Немедленно. Ты знаешь, я не паникерка». Софья Осиповна, шумно всплескивая, стала вылезать из ванны, сердито приговаривая: «Лезешь, словно бегемот из бассейна», и, вздыхая, прибавила: «А я собиралась завалиться спать до завтра. Двое суток не спала». Ей показалось, что Александра Владимировна ответила ей, но уже не слыхала ответа. Раздались первые разрывы бомб. Она распахнула дверь и крикнула: «Беги вниз, я нагоню тебя, только ключи оставь». Ухо уже не различало разрывов. Один долгий, плотный звук заполнил пространство. Когда Софья Осиповна через несколько минут вошла в комнату, пол был покрыт осколками стекла, кусками обвалившейся штукатурки, опрокинутая настольная лампа раскачивалась, как маятник на шнуре. Александра Владимировна стояла перед раскрытой дверью в зимнем пальто и берете. Она смотрела на книжные полки, пустые постели дочерей и внука, на столы, на Женины картины, висевшие на стенах. Софья Осиповна, торопливо надевая шинель, невольно заметила этот долгий взгляд. «Идем, идем. Зачем ждала меня?» — крикнула Софья Осиповна. Александра Владимировна повернула к ней печальное бледное лицо и, вдруг улыбнувшись, сказала: «Табачок захватила?» И, широко махнув с каким-то лихим отчаянием рукой, сказала: «Эх, ладно, пошли». Сильный короткий удар потряс землю, и дом задрожал крупной живой дрожью, словно охваченный предсмертной икотой. Куски штукатурки посыпались на пол. Они вышли на лестницу, и Александра Владимировна, закрывая за собой дверь, сказала: «Я думала, что это только жилье, квартира, а теперь говорю: прощай, родной дом». На площадке Софья Осиповна вдруг остановилась. «Дай ключ, я хочу забрать Марусин чемодан, Женечкины туфли и платье». «Да ну их вещи, плевать», — проговорила Александра Владимировна. Они спускались по пустой лестнице, и когда грохот затихал, становились слышны их медленные шаркающие шаги. Софья Осиповна шла, держась за перила, поддерживая Александру Владимировну. Они вышли из дому и в растерянности остановились. Двухэтажный дом напротив был разрушен, часть фасадной стены вывалилась на середину мостовой, крышу снесло, и она прикрывала забор и деревца в палисаднике. Потолочные балки обрушились в нижние комнаты, оконные и дверные рамы были начисто высажены силой взрывной волны. Глыбы камня и битый кирпич покрыли улицу. В воздухе стояла белым туманом пыль и курился желтый, остро пахнущий дымок. «Старухи, ложись! Опять кидает!» — отчаянно крикнул мужской голос, и тотчас ударило несколько разрывов. Но старые женщины шли молча, медленно и осторожно ступая среди камней. Сухая звездка поскрипывала под их ногами. В бомбоубежище пол был завален узлами и чемоданами, и лишь небольшое число людей сидело на скамьях, остальные примостились на полу, либо стояли, сбившись в кучу. Электричество погасло, и фитильки свечей и масляных светильников горели тусклыми усталыми языками. А народ все прибывал. Едва на несколько минут стихала бомбежка, в подвал вбегали запыхавшиеся, ищущие спасения жильцы. Это были те ужасные минуты, когда люди в множестве своем не видят своей силы, а лишь новую опасность. Когда человек, затерянный в толпе, понимает, что вокруг него такие же беспомощные, как и он, существа, и в этой множественной слабости еще острее чувствует свою беспомощность. Темноглазая женщина, одетая в серую каракулевую шубу, вытирая платочком виски, проговорила: «Такая толпа при входе, что мой муж не мог пробиться, а в это время десятки бомб. Еще мгновение, и он был бы убит». Муж женщины в шубе, потирая руки точно с мороза, сказал: «Самое главное, если пожар начнется, тут ходынка будет в полном смысле слова. Все передавим друг друга, ни один человек не выйдет. Надо хоть выход расчистить». Мещеряков, сосед Шапошниковых по дому, вдруг раскатисто произнес: «Я сейчас наведу тут порядки. Наше бомбоубежище всю улицу не обслуживает. У нас дом ученых и командиров производства. Управдом, Василий Иванович». Пришельцы, некоторые только что вбежали в подвал и еще тяжело, быстро дышали, глядя на хозяев бомбоубежища, стали подбирать вещи, озираться, куда бы незаметнее отойти в сторону. Какой-то пожилой человек в военной гимнастерке произнес: «Верно, мы тут все заняли, Давайте, граждане, в сторону уберемся. На мгновение сделалось тихо, и, казалось, еще более душным, тяжелым стал воздух. Еще тусклей светили дымные фитильки. «Послушайте», — басом проговорила Софья Осиповна, — «ведь это потоп. Тут нет нашего и вашего. Бомбоубежище не по карточкам, а для всех». Александра Владимировна, прищурившись, глядела на Мещерякова. Вот этот самый человек, который месяц тому назад обвинял ее в слюнтяйстве и малодушии, заявил, что во время войны не должно быть мыслей о вредностях на работе, о здоровье. «Товарищ», — сказала Александра Владимировна Мещерякову, «мои дочери тоже забежали в первое попавшееся убежище. Их, значит, сейчас выгонят оттуда? Оставьте, гражданка Шапошникова, демагогию. Теперь она никому не нужна», — поморщился Мещеряков. «Ей хорошо», — сказала жена управдома. «Дочек всех за Волгу отправила, непрописанную рядом посадила, а те, что скамейки своими руками ставили, им сесть негде. Ведь нахальство, непрописанная женщина. Они всегда так, эти самые, мы их уже знаем, форму носят, только на фронте их не видно». Мещеряков спросил, чьи это вещи? «Чей узел? Убрать». Александра Владимировна быстро поднялась и тихим голосом, который бывает слышен среди самого громкого шума, столько в него вложено злой душевной силы, произнесла: «Прекратите немедленно, иначе я сейчас позову красноармейцев, и вас самого вышвырнут отсюда вон». Женщина с блестевшими в полутьме глазами, державшая в руках мальчика, закричала: «Правильно, верно, над детьми издеваться, нет такого закона у советской власти». И вдруг весь подвал словно посветлел, осветился, загудел человеческими голосами, и они на время заглушили грохот бомбежки. «Собственный, что ли, его дом? Дом советский, все здесь равны, все советские люди».